По счастью, у мальчика оказались в кармане два зильбергроша, заработанные им третьего дня, и он, как предусмотрительный путешественник, купил себе на станции хлеба и колбасы у знакомой торговки, которая подумала, что маленький Эстрелла отправляется на ферму к своему дяде Иохиму. Теперь он принялся за свою провизию в потьмах, оглушаемой шумом и грохотом поезда. У него несколько кружилась голова, так как ему первый раз пришлось ехать по железной дороге. Однако он все-таки поел с аппетитом, потому что не завтракал в это утро, и детская натура взяла в нем свое, несмотря на все его огорчения. Впрочем, мальчик покушал не досыта, а лишь насколько позволяла ему предусмотрительность. Кто знает, где еще удастся купить снова провизии. И принялся точно мышонок проделывать отверстие в соломе и сене, окутывавших печку. Будь она упакована в ящик, план его оказался бы неосуществимым. Но с соломенной покрышкой справиться было нетрудно. Он работал и пальцами, и зубами, стараясь добраться до отверстия, в которое так часто бросал большие поленья дубовых дров. Никто не мешал ему. Тяжелый поезд медленно подвигался вперед, мимо величественных гор, прозрачных вод и густых лесов. Только Август, погруженный в свою работу, ничего этого не видел, да и не мог видеть из наглухо запертого вагона. Наконец ему удалось освободить от соломы, сена и веревок отверстие печи, достаточно обширное для того, чтобы ребенок его возраста мог пролезть туда, на что он, собственно, и рассчитывал. Дома мальчик не раслазил таким образом в печку ради шутки. Теперь же он намеревался забраться туда с целью провести несколько часов. Он так и сделал. Помещение оказалось сносным. Железная фигурная решетка наверху печи пропускала достаточно воздуха. Сделанную им лазейку мальчик с удивительной в его лета предусмотрительностью тщательно прикрыл опять соломой и сеном, а веревки постарался расположить так, чтобы никто не заметил, какой мышонок тут работал. Потом он свернулся наподобие суслика и, чувствуя себя вполне безопасным внутри своего милого Гиршфогеля, хотя на этот раз в нем и было очень холодно, крепко заснул, точно будто у себя дома, на постели рядом с Айбрехтом и Кристофом. Между тем поезд шел себе потихоньку, как обыкновенно ходят товарные поезда, часто и подолгу останавливаясь на станциях. По временам он расчищал снег тендером, врезывался в самые недра гор и освещал их красноватым пламенем своих фонарей, сверкавших точно волчьи глаза в морозную ночь.